Глава 19. Жернова. Егор Марков вернулся с завода в Петербург с намерением прожить дома недели 3-4. Но уже через 3 дня его потянуло обратно. Всевозможные проекты о том, как добиться уплотнения пороховых крупинок, теснились у него в голове, сменяя один другой. Егор почувствовал, что долго в городе ему не выдержать, и начал собираться. Аграфена взмолился. «Пожил бы ты дома хоть месяц, бессовестный. Он и брата сколь времени не видал, а ему, гляди, опять на царскую службу идти. Да мы, матушка, с Ильей обо всем уже вдосталь наговорились. Он мне и про морскую службу, и про походы свои, и про славный бой при Эзель-острове все рассказал». Егор ехал по грязной качковатой дороге, а в мыслях неотвязно вертелось все одно и то же. Как уплотнить пороховые частички? Как сжать мельчайшие блесточки серы, селитры, угля так, чтобы они слились нераздельно, прочно? Для этого надобно постоянное давление при непрерывном вращении. Вращение и давление. И тут Егора осенила мысль, которую он искал так долго. «Жернова!» — радостно воскликнул он. «Ась!» — обернулся ямщик. «Ничего, ничего, погоняй скорей!» «Жернова, жернова!» — повторял Егор. «Как это я раньше не догадался!» «Так вот тот секрет, который скрывают иноземцы!» Марков радостно рассмеялся. «Понятно, почему они и близко не подпускают к своим мельницам. Ведь достаточно понимающему человеку услышать шум жерновов, и все станет ясно. Теперь ты от меня не уйдешь». Он, смеясь, погрозил рукой в пространство. «Мельница должна молоть, а не толочь. Вот оно дело-то в чем». Ямщик, обеспокоенный громким разговором седока с самим собою, обернулся. «Константинович, с тобой ладно ли?» «Ладно, все ладно, Ермила, ты только погоняй вовсю!» Вбежав к Бушуеву, Егор обхватил его и начал кружить по комнате, распевая во все горло. «Жернова, жернова, жернова!» «Аль ты спятил, Егор Константинович! Не чуточки, Елпидифор Кондрач! Понимаешь ли, до чего я додумался?» Он рассказал управляющему свою идею. Против ожидания Маркова старый мастер встретил его откровение хладнокровно. «Хм, жернова? Это для меня не новость». «Как не новость?» — вскипел Егор. «Что ж ты молчал? Да о чем говорить-то? Про жернова я еще от отца слыхал, когда мальчонкой был. Пользовались ими в старину. Лет 100 тому назад, а может, побольше. Ну и что же? А потом бросили. По какой причине?» «Этого я тебе точно не скажу, Егор Константинович. Я тогда несмышленыш был. Главная причина, пожалуй, та, что очень часто смесь под жерновами взрывалась». «А какое качество пороха было?» Бушуев рассмеялся. «Эк, спросил тоже, качество. Да об ту пору никаких качеств и не знали, и пороха совсем не испытывали». «Как же это?» «Очень просто. Пыхает при поджоге, и ладно. В пушку заложил, пальнул, летит ядро. Хорошо. А иной раз и не летит, а только в стволе пшик послышится». Бушуев, а за ним и Марков, захохотали. «Вот потому-то я про жернова и молчал. Думал, раз это дело знали, да бросили, стало быть, ничего оно не стоит». Но сообщение Бушуева не расхолодило Егора. «Не так это, друг любезный, Елпидифор Кондратич. Верно, без умения в старину жерновами пользовались. А по моему расчету должно это хорошо получиться». «Ну что ж», — согласился Бушуев, — «попробовать можно». «Чутошные жерновки у нас найдутся?» «У нас-то нет, надо у соседа Мукомола поспрошать». Маленькие жернова были найдены. Марков гладко обточил их. Первую размалывающую установку он устроил в ящике из толстых березовых досок, выпустив наружу вал, которым можно было вращать верхний жернов, бегун. Он сделал маленькое смотровое окошечко и хотел его застеклить, но Бушуев отговорил: «Ежели внутри взорвется, то нам осколками глаза выхлестнет. Лучше мы с тобой поставим слюду». Для первого опыта было взято несколько золотников смеси. С замиранием сердца начал Егор крутить вал, чутко прислушиваясь к шороху жерновов. Бушуев смотрел в окошечко. — Егор Константинович, — заявил он через 5 минут, — вся смесь с лежни осыпалась. Пришлось перестраивать установку. Нижний жернов Марков сделал в виде чаши, которая не давала смеси высыпаться из-под бегуна. С таким приспособлением дело пошло на лад. Но через полчаса кручения внутри ящика ударило, и в воздухе разнесся острый запах пороховой гари. Изобретатели печально взглянули друг на друга. «Взорвало!» — вздохнул Марков. «Я ведь тебе говорил». Установку разобрали, почистили. Новую порцию взяли меньше. Взрыв произошел через час после начала опыта. «Так у нас ничего не выйдет, Елпидифор Кондратич», — заявил Марков. «Ведь когда в ступках смесь толчем, то ее смачиваем. Надо смачивать и здесь. Сухое вещество всегда будет взрываться». Работы снова прекратились. Егор приспособил лейку из длинного и узкого носика, которой падали одна за другой капли воды. Частоту падения капель можно было регулировать, наливая в лейку больше или меньше воды. Оставалось путем опытов установить количество воды, потребное для смачивания. Если давали воды слишком много, получалась темная грязь, которая просачивалась через все щели кожуха. При недостаточном количестве воды смесь взрывалась. По настоянию Бушуева опыты производились в особом амбаре под величайшим секретом. Долгими кропотливыми опытами изыскатели подошли к правильной подаче воды на жернова. Но однажды их постигло несчастье. Носик лейки, выпускавший воду, засорился, и ни Марков, ни Бушуев этого не заметили. Они как раз заложили порядочную порцию смеси и с нетерпением ожидали результатов. Марков крутил вал, а Бушуев подошел его сменить, и в это время внутри ящика трахнуло, и он разлетелся. Марков упал, чувствуя сильную боль в левой руке. Около него лежал ошеломленный Бушуев. Из раны на лбу у старика бежала кровь. Жернова внутри ящика разлетелись в куски, и вся установка была разрушена. Превозмогая боль, Марков и Бушуев сбросили обломки в подвал, навели кое-какой порядок и только потом вышли. «Чё толпитесь?» — сурово крикнул Бушуев на собравшихся рабочих. «Аль никогда взрывов не видали? Ну, пыхнуло, ну, покорябало нас, а работу из-за этого резон бросать? Марш по местам!» Левая рука у Егора Маркова оказалась переломленной, и это вызвало порядочный перерыв в работе. Но время не пропадало даром. Марков обдумывал до мельчайших деталей будущее оборудование. Ему пришла в голову хорошая мысль — заменить каменные жернова медными, налитыми внутри для тяжести свинцом. «Это будет лучше», — объяснил он товарищу по опытам. «От каменных жерновов при вращении получается пыль, кое ухудшает свойства пороха. Да и шероховаты они чересчур. Удары неровностей дают искорки, и ежели смесь недостаточно смочена, она сразу взрывается». Пока Егор болел, Бушуев энергично действовал, несмотря на просьбы жены и детей сидеть дома и лечиться. С плотно обвязанной головой он разъезжал с мельницы в город и обратно в постоянных хлопотах. Он заказал 2 жернова, и чтобы это получилось совершенно секретно, сдал заказ на бегун одному литейному заводу, а на лежень другому. Через месяц опыты возобновились. После 4-5 часов вращения это теперь производилось силой воды, получался порох, все частички которого в результате окончательной обработки были одинаково тверды и плотны и отливали одним и тем же синевато-черным блеском. «Можно теперь и к царю идти», — заявил пылкий Бушуев. «Рано, рано», — говорил Егор, — «надо до настоящего дела довести, чтобы потом стыдиться не пришлось. Выждем время, пусть наш порох полежит, узнаем его стойкость». Снова пробы пороха помещались в разные условия, выдерживались в сухих и сырых местах. Потом их испытывали. Егор совершенствовал конструкцию мельничной установки, составлял разные сорта пороха. Ракитин приехал на Сестрорецкую пороховую мельницу узнать, что удалось сделать Маркову. «А ты чего добился?» — спросил Егор. Иван Семенович сознался, что его переговоры со Шмидтом оказались безуспешны. «Сколько денег истратил на него треклятого, а все ни к чему!» «Ну так я, брат Ванюша, большего достиг». «Да что ты!» Глаза Ракитина засияли надеждой. «Неужто секрет открыл?» «А то ты есть что открыл!» «Своим умом, значит, дошел?» «Конечно, своим!» «Егорша, Бога ради, успокой мое нетерпение!» Напрасно Елпидифор Кондратич дергал Маркова за рукав и предостерегающе мигал ему. Простодушный механик все рассказал Ракитину. Иван Семенович несколько минут сидел молча, оценивая всю важность сделанного товарищем открытия. «И ты уверен, что этот самый секрет и скрывает иноземец?» — радостно спросил он. «Голову на отсечение даю». «Хо-хо!» — Ракитин сорвался с места. «Так я же теперь покажу ему, хвостунишке голландскому! Иван Семенович, что ты хочешь делать?» — в отчаянии вскричал Бушуев. «Что? Сейчас поеду в Питер и всю правду матку в бесстыжие глаза ему выброшу. Пускай не издевается над русскими людьми!» «Иван Семенович!» — взвыл Бушуев. «Ты нам все дело испортишь!» Но Ракитин сердито отбросил удерживавшую руку Елпидифора Кондратича, выбежал вон, вскочил в повозку и крикнул кучеру: «Гони в Питер!» Когда его тройка скрылась из виду, Бушуев повернулся к механику. «Настряпал ты дел, Егор Константинович! Как я тебя просил молчать! Ведь теперь Шмидт нас обскачет! А нам какое горе! Эх, непонятный ты человек, Егор Константинович!» — сердито мотнул головой Бушуев. Всю дорогу Ракитин разгорался яростью. Подъехав к дому Шмидта, он ворвался в прихожую, оттолкнув загородившего дорогу слугу. На шум выбежала жена Шмидта, Елена. «Что вам нужно, мистер Ян?» — тревожно спросила она. «Видеть вашего мужа! Он спит! Мы его разбудим!» Лицо Ракитина выражало такую уверенность в неотложности его дела, что Елена провела посетителя в спальню мужа. Голландец спал очень чутко. Легкий скрип двери сразу разбудил его. Питер, увидев русского, рассердился. «Опять явился выманивать у меня секрет!» Иван Семенович дерзко расхохотался ему в лицо. «Секрет? Ха-ха-ха! Нет больше секрета!» «Как нет секрета?» Озадаченный мастер приподнялся на постели и с недоумением посмотрел на сияющее лицо Ракитина. «Кто вам его открыл? Гессель?» «Без немцев обошлись!» — приплясывал Ракитин. «Сами своим умом дошли!» Шмидт сразу успокоился. Он решил, что русский его морочит. «Рассказывайте сказки кому-нибудь другому». «А, не веришь?» — взъярился Иван Семенович. «Так я тебе скажу одно только словечко. Жернова!» Лицо Шмидта исказилось. Он слабо прошептал: «Жернова?» «Да-с, жернова!» «Жернова, жернова!» — торжествующе ревел Ракитин. По действию своих слов на голландца он понял, что удар был верен и что Марков действительно открыл тайну. Несколько минут голландец лежал с закрытыми глазами. Грудь его почти не подымалась. Он был похож на мертвеца. Елена схватила руку мужа, а испуганный Иван Семенович притих. Наконец пороховой мастер открыл глаза и тихо спросил. — Без сомнения, Мингер, это открытие сделано мастерами вашей фабрики. — Нет, это совершил мой лучший друг, механикус его царского величества, Егор Константинович Марков. И много Мингер Марков успел выделать пороху по новому способу. — Пока еще очень мало, — признался Ракитин. Что-то похожее на торжество мелькнуло в тусклых глазах голландца. — Оставьте меня, Мингер Ракитин. Я очень стар и слаб. Ваше сообщение разрушило все мои жизненные планы. Немного пристыженный, Ракитин на цыпочках вышел. Когда Елена, проводив посетителя, вернулась в спальню, она была поражена. Питер Шмидт стоял у постели и лихорадочно одевался. — Боже мой! — вскричала женщина. — Что вы делаете? Вы убьете себя! — Действовать немедленно надо действовать! — глухим монотонным голосом бормотал Шмидт. — Начать производство, пока русские не успели выпустить много пороху. Как я рад, что этот дурак выболтал мне о случившемся! «Еще не поздно! Не поздно!» Шмидт начал энергично действовать. Из потайного подвала он извлек багаж, привезенный из Нидерландов, и перевез его на пороховую мельницу. Не давая рабочим воздуху, он проводил на производстве целые дни, а когда уходил отдыхать, его сменяла жена. Через месяц голландец выпустил большую партию пороха, сделанного по новоманерному способу. Об этом своем достижении он сообщил торжественным рапортом царю. Петр Алексеевич был очень доволен. В Санкт-Петербургских ведомостях появилось сообщение. На Санкт-Петербургском острову строятся новые пороховые заводы каменным и деревянным зданием и делает на онах порох голландец, порохового дела мастер, каменными жерновами, лошадьми и против прежнего гораздо он и сильнее. Когда Елпидифор Кондратич прочитал заметку в ведомостях, он горестно схватился за голову. — Вот, полюбуйся! — закричал он Маркову. — Пропало наше дело! — Как пропало? — удивился Егор. Умудрился проклятущий немец перебежать дорогу. Кто же теперь поверит, что ты сам до того же способу домудрился? Но нашлись доброжелатели и у Маркова. Старый его приятель Александр Бутурлин, бывший царский денщик, а ныне армия офицер, навестил Егора на фабрике. Узнав во всех подробностях о пороховых делах, Бутурлин решительно сказал: «Не горюй, Егорш. Все сии обстоятельства до его царского величества доведу». Егор Марков был вызван к царю. «Что так долго моего механикуса не видать?» — весело заговорил царь. «Куда же ты, Егор, скрылся?» «Над порохом работал», — ответил Марков. «Почему до моего сведения не доводил? А что раньше времени хвалиться? Хотел до полной тонкости все дело выучить, чтоб было с чем к вашему величеству явиться». Царь потрепал Маркову по плечу. «Я все знаю, Егор. Хороший ты мужик. Помнишь, как ты по токарной работе мастера Людвига обогнал? Вот мы и теперь такое же устроим. Пороха твои и Шмидтовы испытаем и посмотрим, чьи лучше. Сколько тебе сроку дать, Егор?» «Месяца три хватит, государь. Смотри же, я крепко на тебя надеюсь».